Браття, сестри, слава Ісусу Христу! Ай, хотілося б в Харкові по-українськи запроповідувати, правда? Приємно мені сьогодні бути серед вас. Давно вже був тут, по правді. Вже не пам'ятаю, коли і скільки років пройшло. І якраз так, що День Пасхи, правда, ще в нас на душі День Пасхи, ми святкували, ви святкували, ваші церкви тут, в вашому місці, ваша церква. І я з великою радістю просто в серці, з великою радістю хочу і привітати вас, і поздоровити. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сідайте, будь ласка. Браття, сестри, по правді, це є велике, велике свято. І Бог його дав для нас, для того, щоб ми в житті своєму могли по правді не тільки говорити, що він воістину воскрес, але ми були воскресші з ним, живі люди. Щоб ми жили життям перемоги, по-настоящому життям перемоги в різних обставинах нашого життя. І слідуючи, Ісус дав велику радість воскресіння Господа Ісуса. Просто декілька думок. Мене, правда, лягло на серце зовсім друга тема, і я буду про це проповідувати. Якщо порівняти, не знаєш, що більше – страдання нашого Господа Ісуса Христа чи воскресіння Його. Я й не беруся навіть Його порівнювати. Страдання Господа Ісуса Христа – це Божа воля, Боже приділення, це звершена перемога. По-російськи «побєда совершенна» на Голгофі. Тому що там Ісус переміг диявола, гріх переміг, беззаконня, хвороби і всяке прокляття. Написано, забрав ключі ада і смерті, правда? В духовному світі це має колосальне значення. Браття, сестри, но в воскресінні Господа Ісуса Христа – якщо там була перемога над гріхом і беззаконням, то в воскресінні Ісуса Христа перемога над смертю. Амінь? Амінь. Два оцих ворога, які виступили проти людства після гріхопадіння Адама і Єви. Це гріх і смерть. Люди мучились, томились, страдали. Сьогодні люди мучаться, томляться і страдають. Гріх і смерть. Ісус на Голгофі переміг гріх, і в воскресінні Його переможе на смерть. І цю перемогу Господь дає народові своєму, церкві, для того, щоб ми жили на землі і раділи життям, життям в Ісусі Христі. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу. Хай вас Бог благословить. І по правді, воскресіння Господа буде в ваших серцях, в ваших сім'ях, в серцях ваших дітей. І все нехай буде добре. Перша книга царів, написано такі слова, прочитаємо. З 27 вірша. «І сказав Давид серце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид и отправился сам, и 600 мужей, бывшие с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гевскому». І друге місце дуже знайоме, книга пророка Ісаї, написано такі слова, 40-й розділ, ви знаєте, це 27-й вірш. «Как же говориш ти, Яков, і висказуєш, Ізраїль, путь мой сокрит от Господа, і діло моє забито у Бога моєго? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его не исследим? Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Братья и сестры, искренний привет от нашей церкви я сразу передам. Называется Славик Gospel Church, город Федерал Вей, штат Вашингтон. Если кто не был в штате Вашингтон, приглашаю, пожалуйста, приезжайте также в гости. Только не машину, а самолетом надо лететь. Очень благодарен для Сергея Яковлевича за возможность сегодня быть в собрании. И, как я понял, это перенесенное собрание с пятницы на четверг. Спасибо большое, что вы пришли сегодня. Пусть Господь это тоже учтет и будет записано в памятной книге Господа. Вот. Просто такое было у меня желание и раньше навестить Харьков, только приехать хотя бы на дней 10, знаете, побыть, поехать в глубинку, по ваших селах, там тоже есть церкви, и просто проповедовать, служить Божьему народу. Может, даст Бог, когда-то это случится, но очень хотел бы. Ну и равно же навестить церкви, которые находятся и в вашем городе. Братья и сестры, я представляю служение миссии «Добрый самарянин». Уже 24 года мы проживаем в Америке, но когда-то это служение началось на Украине, когда Бог дал свободу для проповеди Евангелия. Я думаю, что это будет 1989 год. В этом году миссия «Добрый самарянин», город Ровно, Западная Украина, будет отмечать 30 лет. 30 лет служения. Может, вы слышали, группа «Авангезер» такая есть, да? Ну и многие братья, они сегодня имеют или под их как бы руководством находится где-то около 150 миссионеров на Украине в разных областях и разные направления работы. И сам Ростислав Антонович Борышкевич хорошо работает. Мы рады вот такого движения и успеха ихнего служения, хотя ему очень и очень даже нелегко. Наше служение тоже «Добрый самарянин», только называется «Good Samaritan Ministries», но название то же самое. Мы будем отмечать 25 лет нашего служения. 25. И как приехали мы в Америку, у нас три таких «вэя», как говорят американцы, три направления было, что делать. Вот эмигрировали, в руках дети маленькие, совсем маленькие еще дети, и мы молодые, ну, 24 года назад, знаете. Первое – это пойти в колледж, выучить английский язык, специальность, пойти работать, как все люди работают. И чек, у нас чеки, у вас наличными, наверное, дают, а у нас чеки выписывают. Приносить чек для жены отдавать. Ну так, братья, делаете вы, да? Вот. Второе – открыть бизнес. И вижу, на Украине открываются бизнеса. Это не грешно, но как бы больше возможность финансовая. Вот. И, наверное, этими деньгами служить Господу, и в церковь приходить, и быть добрым просто Божьим человеком и членом церкви. И третье направление было, американцы называют full-time ministry, это остаться на полный рабочий день в служении, вот так, если перевести правильно. Мы, когда были на Украине этих 4 года, очень активно работали, и Бог дал такой как бы сильный всплеск как бы служения. У нас, как мы открыли служение, через год уже 100 человек работало, или 120 на full-time ministry, 120 человек миссии. Было сначала одна, вторая группа, третья группа, четвертая, сначала Маранафа, Белые Крылья, Авангезер, Салим группа, потом евангелисты начали подниматься, и так вот разные отделы открываться. Но тогда мы рабочему нашему платили 8 долларов в месяц. Это была такая средняя зарплата. Вот если бы сегодня 8 долларов в месяц хватало бы, правда, было бы хорошо, правда? Вот. Бывает, мой брат Славик старший поедет в Америку, привезет там 800 долларов и хватает, надолго хватает. Теперь оно все по-другому. И так вот работали, это лучшие годы были, но случилось такое, что нам надо было уехать. И вот вопрос, что делать, и мы выбрали третью дорогу. Это просто открывать служение в Америке, открыли его. На третий день по приезду уже искали, где зарегистрировать миссию. Мы еще не знали, в какую сторону ехать, а уже искали место, где зарегистрировать. Зарегистрировали и просто начали совершать это служение. И так вот все эти годы, основное направление – это проповедь Евангелия, миссионерская работа, миссионерские школы, поездки миссионерские, потом всякие благотворительные такие проекты, которые мы могли делать, и маленькие, и средние, и чуть больше, и большие проекты. И так с Божьей помощью трудились. Вот такие мы славянские, американские миссионеры, знаете. У нас случилось, правда, 16 лет назад большое такое сильное потрясение в нашем служении, когда брат наш, родной мой брат, Павел погиб трагически, разбился на самолете. Маленький это такой самолет на 2 человека, но он разбился. Конечно, это очень-очень болезненно, как-то в духе мы пережили. И хотя 16 лет прошло, но все равно где-то в душе еще чувствуется, что его нету. Знаете почему? Мы, ну, во-первых, я с ним родился в один день, мы двойнята. У нас разница между нами 15 минут всего лишь была. Но он был сильный муж Божий, он всегда был впереди, я за его спиной был. Знаете, мне как-то комфортно было за его спиной. К примеру, большая конференция, которую мы же организовывали, там, к примеру, тюремного братства, молодежной, миссионерской конференции, 2000 людей на Западной Украине, кто проповедует? Павел. Епископа встречается, кто пойдет к ним? Павел пойдет. Вот. Даже за рулем кто едет? Павел садится. Я тоже нес нагрузку, и много нагрузки, но всегда был вот за его спиной. И в один момент вот этой спины не стало, вы знаете. Вот, не стало его. Его Бог сильно употребил для пробуждения Крайнего Севера, Колымы, Чукотки. Почему-то Бог нас туда повел. Мы называли его суровый дикий край. Очень сложная работа была. И не только, что там минус 50, бывало минус 60, минус 40. И очень-очень долгая зима такая. Но очень много... Знаете, шаманство, волшебство, спиритизма, вот к удивлению, вот эти люди занимались такими беззаконными всякими демоническими делами, и много людей было под влиянием демонических сил, им сложно было. И вот как-то Бог позвал Павла к этим малочисленным народам севера. Много раз он летал, может, больше, чем 25 раз он летал с Украины, потом с Америки, сотни миссионеров туда перевез. И жил, вот Чукотку он жил, Чукотка, аж глаза в него блестели, как только за Чукотку разговор, вот, и он летит туда. И Бог дал определенный успех и прорыв и там. Хотя очень сложно, каждая душенька очень тяжело давалась, каждая буквально. Но Бог помог за годы, может, больше, чем 10 лет, почти 15, и создалось там 20 церквей. На Колыме и на Чукотке. И даже 2 братства. Сначала было Чукотско-Колымское, потом разделили, потому что очень большое расстояние. Чукотское братство и Колымское братство. Выбраны служители. И когда я был уже в 2003 году после смерти Павла, и там была конференция, и среди этих малочисленных народов они были на этой конференции. И даже хор был такой, одетый в праздничные одежды. Они свидетельствовали, знаете, вот как Бог их спас. И, знаете, проповедовали они, и я стоял, просто плакал. Я плакал и говорил: Господь, ты силен побеждать вот эти твердыни дьявола. Ты растапливаешь лед, самый настоящий лед. Ты, Господь, действуешь среди всех народов. Вот. И, конечно, многие из них выехали, и на материк выехали, целые поселки закрывались, но тем не менее спасенные люди, благодарят Господа. Их рукополагали на диаконское служение, потом на пресвитерское. Вот представьте, Чукча, рукоположенный на пресвитерское служение, пастор церкви, и так разумно рассуждает, знаете, ночами читает Библию, толкует, пробует искать Господа, познание, ведение и так дальше. И насколько это прекрасно и сильно. Аминь, церковь дорогая. Поэтому, братья и сестры, вот так случилось, вот как муж Божий, как сильный проповедник, как лидер, вот наш лидер, он был здесь директором миссии в Ровно, я его заместителем, он там был президентом миссии, я был вайс-президентом, и его не стало. Братья и сестры, ну, служение продолжилось, потом мы начали работать в Индии после его смерти. Почему в Индии? Потому что это было его желание. Он очень хотел в Индии поддерживать миссионеров и детей-сирот в Индии. Постоянно об этом говорил. Читал литературу, изучал традиции. И все хотел в Индию поехать, но не успел. Поэтому мы, чтобы исполнить как бы его желание, мы послали первую группу. И с того времени уже 15 лет работаем в Индии. Я там был 12 раз, полюбил этот народ. И хочется ехать в Индию, лететь, как Павел летал на Чукотку, знаете. Вот такое Бог ложит иногда и положил в наше сердце, в мое сердце также. Начали мы трудиться в Аргентине, в Парагвае. Тоже много людей из нашей старой-старой эмиграции. Это лет уже, наверное, 50, как туда переехали, еще перед войной. Вот, и тоже люди живут, и вот мы там открыли такое небольшое представительство нашего служения и сотрудничали с братьями там. Ну и, конечно, Украина, мы часто сюда прилетаем, только в Харков не заезжали как-то. Но вот западная больше, потом Киевская область, потом уже с Америки в Черниговской области посылали миссионеров, начали открывать церкви. Но теперь вот связано, наверное, с войной, мы аж добрались до Донецкой области, в глубинку, до самого края туда. Вот так Бог как-то меняет все. Я к чему веду? Друзья, молитесь, пожалуйста, за нас и наше служение. Вот большая просьба, молитесь. Знаете, годы идут, и мы идем к второй молодости. Ну, кто-то из вас тоже, правда? И так хочется, чтобы были духовные силы и физические силы проповедовать Евангелие. Если честно, вот братья есть пастора, я не хотел бы, чтобы в моей жизни что-то изменилось уже. Я имею в виду в плане какого-то бизнеса, там, обогащения. Я вообще этого не хотел бы. Если что-то Бог и будет давать, то оно будет идти уже для того, чтобы укомплектовать дело Божие в разных направлениях работы. И духовных, и благотворительных, и всяких. А хочется просто проповедовать Евангелие, потому что это основное призвание церкви. Достигать людей, выходить к людям, приводить людей в церковь, говорить им о том, что Бог силен, что Иисус умер за них, отдал жизнь свою за их, чтобы их спасти и оправдать. Аминь, братья и сестры. Вот. Я хотел бы, просто по несколько другой теме. Вот положилось на сердце, поэтому я вам скажу проповедь, постараюсь его как-то сжать, потому что время, понимаю, быстро летит. Вы знаете, о чем я хотел бы сегодня проповедовать? За усталость. Втомленность по-украински. Tired. Самуил, правильно? Tired по-английски будет. Tired, да? Втомленность, усталость. Все мы устаем. Вот так создан человек, что он устает. И если бы люди не уставали, наверное, бы работали 24 часа в сутки, правда? Не 12, не 18, а, наверное, целых 24 часа, и только был бы перерыв, чтобы покушать. Но Бог так сделал, что каждому человеку нужно просто отдыхать, потому что он устает. Друзья, устают не только старые люди. Поверьте, молодые устают тоже. Устают иногда, и вообще силы нету. Я видел не раз миссионеры, уставшие миссионеры, он еле идут. Вот еле идут ногами своими. У нас была миссионерская школа. И вот только начинается, в 9 часов прославление провели. А смотрю на студентов, они уставшие. Сидят за партой уставшие. Молодые люди. Это знаете, о чем говорит? Что они очень поздно легли спать. Очень поздно. Где-то они были, ездили и так дальше. Чуть-чуть поспали, пришли на следующий день. А усталость чувствуется. Просто видно. Видно, что человек уставший. Братья и сестры, мы устаем физически и мы устаем духовно. Физически можно отдохнуть. Как-то расслабиться немножко. Человек укрепляется, покушать. Но когда человек духовно устает, тоже можно как-то подняться, ободриться, подзарядиться как бы. Или же есть какая-то причина, что человек устает, и он не может двигаться так, как раньше двигался. Вы знаете, когда было сражение, помните, амаликитяне стали на дороге, когда народ израильский шел в обетованную землю. Очень кратко, но этот эпизод вы знаете. Когда Моисей был на горе, и так случилось, то четко и конкретно Моисей сориентировался. И дает повеление для Иисуса Навина, выбери, говорит себе, мужей, и пойди сразись с амаликитянами куда? В долину. А он сам поднялся на гору, и там на горе он поднял руки свои и держал вот эти руки перед Богом. Был там Ор и Аарон. Братья и сестры, внизу сражался Иисус Навин. И интересная вещь была, и взаимосвязь вот именно с Моисеем, который на горе, Ор и Аарон, и Иисус Навин, который в долине. Когда написано, руки Моисея опускались, одолевал Амалик. Когда руки его поднимались, одолевал Израиль. Как понять? Вот в стратегии военной такого как бы ну, не было такого. Как понять это, друзья дорогие? А вот в духовном мире или в духовном плане оно имеет большое значение. И вы знаете, что такое опущенные руки Моисея? Это кто-то из сыновей Израиля домой не возвратится. А он дальше не пойдет в обетованную землю. Или возвратится он раненый. Почему? Потому что поражение Израиля от того, что руки Моисея опускаются. Друзья, я хочу эту мысль очень хотел бы кратко передать вам. Очень важно, когда руки служителей Божьих подняты. Очень важно, когда дух и настроение даже духовное у них как-то поднятое на высоте. И очень плохо, когда опускаются руки служителей Божьих. Поэтому я вас прошу, поддерживайте руки служителей Божьих. Просто поддерживайте вашими молитвами, вашим служением, практическим желанием послужить для церкви, сделать то, что поручает вам. И в духовном мире нужно вообще стоять в проломе за Божьих служителей и за миссионеров, которые трудятся, чтобы их руки были подняты к небу. Оно не видно для человеческого глаза, а в духовном мире имеет очень большое значение. Аминь, братья и сестры. Вы понимаете, о чем я говорю? Где-то или поражение будет, или победа будет. Или поражение, или победа будет. И все зависит от того, в каком состоянии находятся руки перед Господом, Божьего служителя. Вы помните момент, вот я прочитал, Давид, написано, сказал в своем сердце, все равно попаду я в руки Саула. Что это за состояние Давида такое было? Почему он это говорил? Ведь когда мы проповедуем о Давиде и читаем, мы как бы представляем с тех пор, как он выступал против Голиафа, да даже пастада, медведь приходил, лев приходил, он, Дух Божий сходил на него, он просто разрывал. Такая сила Божия на нем пребывала. Он победил Голиафа, хотя Саул дрожал, и все войско дрожало в полном смысле слова. А он юноша просто. Кто это злословит или поносит имя Бога Израиля? Он просто говорит, я пойду, сражусь, и я сниму с него голову. Давид, о чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Его братья говорят, мы знаем твое дурное сердце. Я очень кратко. Друзья дорогие, он как-то был еще спокоен, но когда коснулось имени Бога, чести Бога, когда оно коснулось авторитета Бога, ревность возбудилась в сердце Давида. Он не мог спокойно быть. Как он, необрезанный филистимлянин, поносит имя Бога Израиля? Я пойду и я сражусь. Вот как-то мы так представляем Давида. А теперь он сказал, все равно попаду я в руки Саула. Что это такое? Братья и сестры, очень сокращая, устал Давид, просто устал. Вы знаете, Саул его преследовал, его тесть преследовал, царь Израиля, и там преследует, Давид в пещерах, Давид в ущельях, нету комфорта, не хватает воды, нету где спать, с ним воины, и оно набирается, какой-то предел набралось, и все, у Давида пошатнулась вера. Ему стало как-то не по себе, как-то дискомфортно в душе его. Он смотрел всегда с верой, оптимистически, а теперь просто опустились руки. И может он просто думал, а что дальше? И пришло такое решение, я попаду в руки Саула. Лучше я пойду в стан филистимский. Вы понимаете, что случилось? Случается, что он идет в стан врагов Израиля и желает спрятаться от Саула, и как бы решить вот эту проблему? Братья и сестры, это было нарушение Божьей воли. Бог это не хотел. Это не Божье определение совсем. И вы помните потом, как случилось, что за короткое время филистимляне собрались и пошли войною против Израиля, откуда пришел Давид. Но его не взяли на эту войну. Он возвращается к городу, там, где проживал, Сикилах. И, братья и сестры, сожженный город. Жены взяты в плен, все забрано, одно попелище. И вы знаете, плакали все, и плакал Давид. и лежал лицом там на земле, его пиял. И даже хотели его побить камнями. Вот такие трудные периоды были в жизни Давида, но это было то, что было нарушением Божьей воли. И от того, что он просто устал, чисто устал. Друзья дорогие, вы помните момент, когда Илья просил смерти? Смерти для себя. И сказал, я не лучше отцов моих, забери мою душу. Когда он пошел далеко в пустыню и под можжевеловым кустом, просто в полном смысле слова, это не сцена разыгрывалась какая-то, это не шутки были. В полном понимании слова просит у Бога смерти. Может, думал, вот так он сядет, вот так он умрет там. Вот просто песок заровняет его кости, на этом конец, все. Почему? Почему, братья и сестры? Знаете почему? Совсем недавно была триумфальная победа. Помните, как там кричал весь Израиль, Господь есть Бог, Господь есть Бог, когда были убиты Ваалы и дубравные пророки. Помните это место Писания? Вы представляете, в каком триумфе находился Илья? Ну, весь Израиль на него равнялся, да, ему сложно было одержать эту победу, но Бог вступился, Бог явно вступился, и спал огонь с неба. Хвала нашему Богу! Друзья дорогие, и кажется, вот в таком триумфе двигаться бы ему дальше. Жена Иезавель, жена Ахава, начала говорить, когда ей донесли, что Илья убил этих пророков, вот так, как случилось с ихними душами, а так будет с ним. Я убью его, я убью его, я убью его. Она даже срок определила, когда это будет. И этот слух дошел, или эти слова дошли до слуха человека Божьего. И он принял эту информацию. И оно сразило его дух. Ну, кажется, мы читаем там легко как-то так, вроде бы. А вот там оно как-то по-другому было. Оно сразило его, буквально сразило. И он решил, что лучше просто ему умереть. Но вы знаете, как Господь определил по-другому. Ешь, пели, Илья, потому что дальняя дорога пред тобою. И написано, он шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хорива. Братья и сестры, потому что у Бога не такие планы были. Не умрешь ты, Илья. Тебе нужно идти туда, на место встречи с Богом, туда, в пещеру, когда он явился. Помните, Бог явился в огне, в землетрясении, в сильном ветре. И потом тихое веяние наполнило всю пещеру. И задрожал человек Божий, потому что это было явное присутствие Божьего Духа и Божьей славы в этой пещере. Братья и сестры, вот это тихое вияние иногда бывает в собрании. Не просто даже не голосная музыка, даже не проповедь или хор, а просто присутствие Божьего Духа в тихом виянии. И, как правило, тогда смирается сердце, хочется плакать пред Богом. Ты признаешь величие Божие, ты понимаешь, что ты никто пред Богом, потому что Бог явился и Божья слава явилась. Я ревную об этом. Я так хотел бы, чтобы оно было в наших собраниях всегда. Движение Божьего Духа, тихое вияние наполняет сердце человека, и Бог говорит тогда человеку. Бог говорит человеку явно и конкретно. Не умрешь, Илья. Ты думаешь, что ты умрешь. Ты хочешь умереть. Тебе тяжело в твоем духе. Ты делаешь определенные решения. Но у Бога планы, чтобы огненная колесница явилась. У Бога планы, чтобы он был просто восхищен на небо, живым восхищен. Братья и сестры, чтобы в этом явилась Божья слава. Вот это Божьи планы. Но перед этим он должен помазать и на царя, и на пророков, и еще передать служение для Елисея. Вот это Божьи планы. А он уже все. Он кончается, как бы прощается своей жизнью на этом, и на этом все. Устал Илья. Просто устал. 3 или 4 мысли. От чего люди устают? Можно я вам просто оставлю? Первое. Люди устают от тяжелой работы. Ну, как ни парадоксально, но мы это очень хорошо знаем. Когда человек тяжело работает, особенно, я говорю, не за Украину. Вы добрые люди, работаете 8 часов и не больше, правда? А вот у нас работают, вот бизнес работает, и бывает 14 часов, 16, 18, и устают братья наши родные, сестры иногда в бизнесах своих, на работе. И приходят домой уставшие. Вы знаете, что такое, вот сестры, муж пришел, уставший домой. Еле-еле пришел, сел, жена покормила его, сел на диван и заснул. Жена разбудила, ложись, иди спать в кровать. И он пошел и лег, и даже не помолился. Почему? Потому что ну, силы нету, просто нету сил. Друзья дорогие, две вещи. Жена хочет видеть мужа хоть немножко. Его внимание, его сила и его свежесть. Хоть немножко. Внимание этого хотят видеть дети. Если все забирает работа, она буквально выкручивает человека полностью. И если это уже система получается, скажите, пожалуйста, к чему мы идем и какой финиш всего этого будет? Человек устает физически и устает духовно. Просто устает. И даже не замечая, он начинает все ниже, ниже, ниже, ниже упускаться. Если раньше молитва была ревностна, горячая, если искал Божьего лица, читал Божье Слово, рассуждал о Божьем Слове, мог что-то услышать полезное для своей души, а теперь времени нету, потому что нужно, нужно работать, нужно работать. Я иногда в Америке имею больше дерзновения проповедовать, чем вам в Украине, знаете. То я хочу сказать, друзья дорогие, братья уважаемые, так говорю, оставьте вашу работу, оставьте ваш бизнес, отработали 8 часов, ну 10 часов, нужно идти домой, нужно идти к семье, нужно побыть с детьми, нужно пойти в церковь. И пусть даже это будет среда или пятница, но народ Божий собирается на назначенное служение. И там нужно искать Божьего лица и Божьего присутствия. Не просто воскресенье, и опять воскресенье, и опять воскресенье только утром. Друзья дорогие, где возьмется сила, когда просто мы отдаем все для работы? И если бы даже Бог благословил, имели достаток, ну, скажу, и вы на Украине, ну, красивый дом построили, пусть даже бизнес очень поднялся, ну, машину купили, ну, имели еще достаток, и деньги имели, в банке уже имели. Вопрос, а что дальше? А что дальше? В той стране, где мы живем, я видел много и вижу среди нашего народа много богатых людей. Действительно, они богатые люди. Но, братья и сестры, они не имеют радости. Они не имеют полной радости. Они пробуют как-то и одно, и другое, и туда на отдых, и туда на отдых, и туда, и как-то с друзьями, и мясо жарят, и другие какие-то вещи придумают, лишь бы как-то в тонусе держаться, но чувствуется, что нету фундамента под ногами. Братья и сестры, потому что подлинное богатство или радость дает только Святой Дух, Божье помазание и посвящение Господу своей жизни. И это время должно быть отделенное для Бога. Я уже не говорю о том, как в Корее люди едут на работу, и в 6 часов утра они уже в церкви молятся до 7 часов, а с 7 часов начинает рабочий день. Едут на молитвенную гору на день, на 3 дня, на 7 дней, на 14 дней, 21 день, 40 дней с постом едут, оставляют работу для того, чтобы поститься и молиться, молиться и поститься, искать Божьего лица. И, братья и сестры, маленькая страна Корея, но так сильно экономически Бог поднял эту страну. И столько, сотни миссионеров выслано с этой страны. И они проповедуют Евангелие в разных странах мира. Почему, братья и сестры? Потому что Богу отдается приоритет. И Божьим целям, которые Бог ставит перед человеком. Я не против того, чтобы люди работали. Написано, кто не работает, то что? Не ест, правда. Это другая крайность, когда братья лежат на кровати, не хотят на работу идти. Это другая крайность. Но, друзья дорогие, я очень хотел бы, чтобы мы работали и определили. Есть время для работы, есть время для семьи, есть время для жены, и есть время для церкви. Для церкви есть такое понятие «церковь Господня» и служение в церкви, и службы в церкви, которые проходят. И это должны делать люди, и притом иметь свежесть в своем теле. Друзья дорогие, второй момент, от чего люди устают. От конфликтов. Вот если хорошо, то хорошо. Если случается какой-то конфликт, да, на уровне семьи, даже два друга между собой. Ну, такие были, такие, знаете, закадышные говорят. Ну, хорошие друзья. И вот дьявол нашел где-то место слабое. и удары по этому слабому месту. И стали вот в конфликте. Иногда конфликты бывают в семье, иногда в родстве бывают. Бывают конфликты в церкви, бывают даже между братьями. Кто-то говорил, нету большей радости, как братский совет живет в мире и в дружбе. Это такая благодать, полная благодать. Знаете, когда братья вот решают вопросы, уважают пастора, поддерживают его ведение, сами дают какие-то предложения, пастор их понимает. Такая красота. Но согласитесь, не везде и не всегда такое бывает. Братья и сестры, конфликты случаются. И я очень с сожалением, наверное, с сочувствием отношусь к таким ситуациям. И мы часто пастора идем в семьи, чтобы мирить людей. Один служитель Божий, такой покойный Роман Иванович Билас, вы знаете, правда, Сергей Яковлевич, знаете, и братья, он говорил своему сыну Игору, тоже он пастор и учитель. Игорь, я хочу тебе просто мысль такую оставить. Я много мирил семьи, разные семьи, мирил между собой. Мужа с женою и родственником мирил, как бы в течение многих лет. И я убедился, я мог помочь только тем людям, кто хотел примириться. Но есть люди, которые просто не хотят примириться. Они сами как бы создают проблему. И им нравится жить в конфликтном состоянии. И оно, друзья дорогие, изнашивает их. Оно просто уничтожает внутри их. И они этого не замечают, как просто теряют полностью красоту и радость жизни, победоносной жизни христианской на этой земле живя. Живя и называясь христианином, и пребывая в Божьем присутствии. Мы не имеем права обижать людей. Не имеем права. Бог не дал права. И даже муж не должен обижать свою жену. Вообще, мужья, ну, я имею право немножко сказать в этом направлении. Жен своих нужно по Писанию что делать? Любить, уважать, просто по-настоящему уважать. И любить. И если она красивая жена, то говорить ей нужно, что она красивая. И если мы любим наших жен, то мы должны говорить им, что мы их любим. А то один брат говорил, я же сказал ей на свадьбе, что я ее люблю. Если что-то изменится, то я скажу опять. Друзья дорогие, я не об этом сегодня, не сочетание сегодня. Но нужно просто уважать и любить жен. Ведь мы их выбирали, ведь мы им давали предложение. Ведь они согласились с нами вместе жить, идти по жизненному пути. Они согласились. Ведь мы ответственны, чтобы атмосфера и красота была в семье. Иногда так прохладно в семьях бывает. Иногда жены, знаете, сжатые как пружина, закрыты внутри. Они ничего изменить не могут. И где-то плачут перед Богом по ночам и просят Бога, Боже, вступись, помоги как-то. Как многие жены просят, Господи, муж мой ослабел духовно. Сделай что-то, зажги его, проговори в его дух. Что-то изменилось в нашей семье, оно не так стало, как было раньше. И переживает, и в полном смысле слова плачут перед Богом. Друзья дорогие, мы не имеем права обижать ни жен, жены мужей. Мы не имеем права у людей обижать. Но другую мысль я оставлю для вас. Мы не имеем права обижаться. Мы не имеем права обижаться. Знаете почему? Потому что самое большее человек вредит тогда, когда он обижается. Знаете кому? Самому себе. Кто-то говорил, как ржа съедает металл, вот так обида съедает душу человека. Бывает иногда человек вот неправильно сказал, нагрубил даже, он сел в машину, уехал, он забыл даже. А у нас внутри начинает буквально колотить вот там внутри. Мысли такие, чувства. Вот. И как правило все на негатив идет. Правильно? Было хорошо, а теперь нет, и теперь все плохо. Если случается какой-то конфликт, да, старайтесь как-то, особенно обращаясь к вам, женам, вот так его оставить на уровне вашей семьи, вашего дома. Часто консультируя молодую пару, я говорю, не звоните сразу к маме. Вот я думала, что он такой, а он такой, такой, такой, такой, он самый плохой и так дальше. Или к вашей подруге самый лепший. Потому что муж возвратится домой, и он просто обнимет тебя молодая жена и скажет sorry, как американцы говорят, прости, пожалуйста, я виноват, так случилось. Как обычно, как правило, жены еще минут 15, так знаете, вот держат, вроде обижены, надуются так. А потом сядут на диван, прижалась к нему, как кицка, да? И он самый лучший уже. Опять он самый лучший, правда? Хорошо, он то самый лучший. А вот к маме кто будет звонить? А к подруге? И знаете, как правильно нужно? Подзвонить к маме и сказать, мама, я неразумно сделал. Я не имела права тебе, вам сказать, что он самый худший. Он не худший, он лучший, он мой, он самый лучший, он добрый, он опять добрый. Нужно собирать вот это. И подруге нужно звонить, то же самое говорить. А это уже не хочется делать. Поэтому лучше дома, чтобы было. Знаете, дом. У нас такой оригинальный случай один был. Муж как-то поссорился с женой или жена с мужем. Утром, просто утром он уезжал на работу. И вы знаете, он так пришел, подошел к дверям, чтобы выходить из дома. Ну, совесть-то работает, да, остановился, повернулся, подошел к жене, она на кухне была, прости, вот я ухожу на работу, как-то на душе тревожно, прости, пожалуйста. А жена кипит, как чайник, знаете, закрытая. Он еще раз, я прошу, прости меня. Нет. Он вышел, сел в машину, уехал. У жены бурлит все внутри. И проходит, может, час времени, звонок из госпиталя, приедьте, потому что случилась авария, ваш муж находится в реанимации. Жена перед этим, знаете, ну не знаю, что могла бы сделать своему мужу. В один момент останавливается, вот резко там одевается, что там нужно, и в машину, и в госпиталь. Ее пропустили в реанимацию, она сидит, он без сознания. Она сидит, слезы текут, она гладит его руку, и знаете, что говорит? Прости меня. Прости меня, Господи, прости, прости, я виновата, Боже, прости меня. Братья и сестры, тот же самый человек, вы понимаете, тот же самый, буквально час назад, все оно бурлит. А теперь она плачет, признает вину, просит у Бога прощения, и у мужа, который без сознания просит прощения. И вот вопрос стоит, что случилось? Что случилось? Знаете, что случилось? Авария. Он без сознания. И это серьезно уже. В один момент он может просто сердце остановиться, и все, и мужа нету. Все, мужа нету. Друзья дорогие, вот дьявол хочет, чтобы мы дальше и не прощали, и кипели внутри, и обижались, и имели конфликтную ситуацию. По Писанию нужно просить прощения когда? До захождения солнца. Это самое легче. Что-то случилось, прости, пожалуйста. И при том, знаете, мне нравится, как американцы, вот так, sorry, и все, sorry. Не просто прости мне, но если бы ты этого не говорил, то я этого не сделала, но я это сделала, потому что ты это сделал. Друзья дорогие, никогда так не просите прощения. Если прощение, то прощение, sorry, все, прости, пожалуйста. Я виноват или я виноват, и на этом все. Друзья дорогие, и вот мы должны просто, должны не давать места дьяволу, чтобы дьявол вот начинал разводить вот это в семьях и сеять вот такую неприязнь друг с другом. Второй день уже труднее просить прощения, намного труднее. Мысли, чувства какие-то. А третий день – это бетон уже. Самый настоящий третий день. Уже дьявол бетонирует и все. И уже так трудно. Во много раз труднее. Поэтому, друзья дорогие, если что-то случается на первый день, ссоры и на этом все. Правда? Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит. Аминь. Я очень хотел бы, чтобы мы просто были добрые люди. Мне нравятся добрые люди. Культурные, воспитанные, правильные, глубокие. Которые имеют глубину настоящей Божьей любви внутри, в сердце. Это не показное. Они живут этой жизнью. Они живут просто, они любят. Вам когда-нибудь приходилось встречать таких людей? Вот с ними пообщаешься, и их образ неделю пред вашими глазами, и даже голос слышите, как вы беседовали. Вот такая какая-то доброта есть в сердце. У меня этого не хватает. И я всегда вот как-то с большой как бы завистью смотрю на таких людей, добрых-добрых людей. Я хотел бы таким быть всегда, во всякое время. Друзья, Иисус такой был. Иисус такой был. И всякий раз, когда люди с Ним общались, да, они потом о Нем думали, они понимали, что это не просто человек, это Сын Божий. Его слова, они исцеляют душу. Друзья дорогие, поверьте, наши слова должны исцелять души людей. Наши слова не должны ранить, приносить боль, или хуже стало, было плохо и стало очень плохо. Друзья дорогие, мы должны так делать, чтобы людям лучше было. Потому что мы Божьи дети, мы же не играем в церковь, мы не просто вот так христиане, лишь бы называться. Мы должны отображать Божью славу в нашей жизни. Дух Святой должен преображать нас, и через нас люди должны преображаться и видеть Христа в нашей жизни, в наших поступках. Поэтому человек устает, когда случаются конфликты. На уровне церкви то же самое. Если начинают вот конфликты, штормит церковь, страдают, дети страдают, подростки страдают, пастор не может спать. Вот. Диакона тоже страдают. И вот такое все случается. И вроде бы дьяволу удалось. Друзья дорогие, да не должно это быть. Не должно это быть. Нужно как-то останавливать это. Во имя Иисуса останавливать. У церкви должен мир быть и согласие, и взаимопонимание. Бог поставил субординацию, и каждый должен занять свое место. Нам так хочется контролировать пастора. Так хочется. Он неправильно то делает, неправильно то делает. Друзья дорогие, это не наша обязанность. Простите, это не того, что я хочу как-то в адрес вашего пастора сказать. И сам на этом служении нет. Мы ответственны за свой участок жизни и служения. Пастор ответственный за свое. И он же будет отчитываться перед пастором-начальником. Придет такое время, каждый служитель даст отчет. Не только, что он неправильно говорил, а что неправильно думал, что неправильно решал, что какие неправильные мотивы были в его сердце. Он будет отчитываться перед пастором-начальником. Я не один раз прошу Бога и молю: Господи, помоги мне, проповедуя Евангелие другим людям, самому дойти правильно до конца. Потому что многие не доходят, служителя просто не доходят. Настолько много ответственности, настолько много вопросов разных, настолько много поездок, настолько много нужно отлучаться от семьи, от церкви и делать вроде бы дело Божие, проповедуя другим. И можно остаться просто в стороне. И это правда, это реально. Особенно в той стране, где мы проживаем. Там целая статистика, даже если говорят открыто служителя на конференциях. Помоги, Господи, нам каждому остаться верным Господу. Аминь, братья и сестры. Каждому, буквально, каждому служителю. Вы знаете, от чего еще люди устают? Люди устают от греха. От греха. Просто от греха. Если нету его в жизни, в сердце, жизнь радостная, вроде бы все нормально. Достаточно где-то хватануть, говорят, обочину. Достаточно сделать то, что нельзя делать. Достаточно войти в грех, или грех входит в нашу жизнь, братья и сестры, все меняется. Все меняется. Это как баланс какой-то нарушается. Люди в свободе, которые двигаются, они хотят молиться, они хотят приходить на собрание, они желают петь в хоре, в группе прославления, они хотят проповедовать Евангелие. Это как источник какой-то и движение, постоянное движение. И достаточно войти в грех. И сразу это все теряется. Приглашают проповедь, вот начинает. Приглашают петь, вот как-то не получается. Пропускают собрание. И особенно не хочется молиться. Вот хотел бы помолиться, а как-то молитвы нету. Просто нету молитвы и все. Просто нету молитвы. И нету желания приходить на молитву. А другие спешат, бежат. Хотят помолиться, искать Божьего лица. И иногда вот служителя со стороны смотрят и говорят: что-то случилось с этим человеком. Ну он не такой, как раньше был. Брат, сестра, ну не такие. Друзья дорогие, дьявол ищет нас, и написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он как снайпер выслеживает и нажимает на курок. И вот то место открытое, которое бывает, и вот бывает или пуля, или стрела, будь как назвать, и оно ранило, и все, потому что дьявол нашел место. Я не хочу сказать, что есть люди, которые, как Иисус Христос, они никогда в жизни своей не соприкасались с грехом. Все мы грешные люди. Написано, вся праведность наша, как запачканная одежда. Но мы грешники, оправданы Господом нашим Иисусом Христом. Хвала нашему Богу. Это большая разница, друзья дорогие. По улицах этого города много грешников ходит, но они Бога не знают. Они не отдали Ему свою жизнь. Они не покаялись в грехах. Они не решили служить Господу. Их нету циркуляции духовной в их жизни. Они просто живут грешным жизнью. А мы оправданы кровью Иисуса Христа. За нас была уплачена цена на Голгофе. Иисус записал наше имя в книгу вечной жизни. Он назвал нас своими детьми, сыновьями, дочерями. Хвала нашему Богу. Друзья дорогие, и это очень важно, вы понимаете, это очень важно. Я живу на земле, но я знаю, что я как странник и пришелец на этой земле. Что такое странник? Явился, не стало его. Вот такая, друзья, жизнь наша на этой земле. Вот мы появились в этот мир, и все, и придет очень краткое время, и нас не станет. Но мы граждане вечного неба и Царства Божьего. Слава Иисусу Христу! И это должно быть в нашем сердце, в нашей жизни. Мы должны этим жить. Оно должно вдохновлять нас. Но если случилось, переступили волю Божию, согрешили, мыслями согрешили. Вы знаете, когда приходит греховная мысль в разум, мы не хотели бы, чтобы она пришла, но она пришла. Сказать, что это нормальное явление, наверное, это неправильно. Но вы поймете меня. Но если эту мысль мы сознательно задержали на уровне разума, нам хочется об этом думать, она оседает тогда в сердце, и это уже грех. Когда она приходит, я не хотел, чтобы она пришла, но она пришла. Вот как птица летает, летает и где-то села на какую-то ветку. Но если мы сознательно задержали эту мысль, нам хочется о ней думать, она греховная, нам аж даже приятно как-то. Вот нам вроде бы как конфетка какая-то, вот сладкая. И мы думаем об этом. Мы сознательно даем возможность этой мысли осесть в наше сердце. И тогда вот этот грех. Тогда этот грех дает команду для глаз смотреть, для рук делать, для ног идти. 11:30 ночи, и сыночек надевает джинсы, и куда-то в ночь идет. Мама говорит: сынок, куда ты идешь? Мама, мне надо. Почему? Команда поступила, вы понимаете? И он идет. Ему не надо идти, ему нужно ложиться спать. Просто, чтобы утром подняться, делать добрые дела на земле. Но он не может, потому что команда поступила. Друзья дорогие, есть тайные грехи, есть явные грехи, есть грехи, где люди борются, плачут перед Богом, иногда каются, исповедуются, это все нормально, это процессы нормальные. Но я одну мысль хотел бы для вас оставить. Независимо, как мы оступились где-то, нарушили волю Божию, кровь Иисуса Христа и сегодня омывает от всякого греха. Бог желает, чтобы Его народ жил в свободе. Жил в святости, в чистоте. Когда-то Бог говорил к Израилю: я свят, и вы должны быть святы. Друзья дорогие, как бы мы это ни комбинировали, или не подгоняли под свои понятия и взгляды, Господь святой есть, вы понимаете, Он свят, Он есть свят. Бог говорит Моисею: Моисей, посмотри на эту, на вот поднимись на гору Неву и посмотри на эту обетованную землю за Иорданом. Вот это обетованная земля. Вот эта земля, где течет молоко и мед. Я клялся, что я введу сыновей Израиля в эту землю. И вот она, я введу сыновей Израиля. Но ты, Моисей, ты туда не войдешь. Почему, Господи? Потому что ты и твой брат Аарон при реках Меривы не проявили святости пред лицом сынов Израиля. Вы понимаете? Одно только ослушался Моисей, Бог говорит: скажи слово к скале. А он ударил. И знаете, почему ударил? Потому что народ Израиля приступал к нему. Он требовал: дай воды. Мы хотим воды, мы жаждем. И, братья и сестры, Моисей просто не выдержал. Где-то он вышел с этих пределов уже своего терпения. И не послушался. Не послушался то, что сказал Господь, и неправильно просто сделал. Но нам бы сегодня сказать: Господи, Господи, да такую ж цену Моисей платил. Да он вел народ Израиля 40 лет по пустыне, он вел. Сколько раз он плакал перед тобой, сколько раз он лежал на земле, сколько раз он ступался за Израиля. Вы помните, как когда-то Бог сказал ему: Моисей, я дальше не поведу вас. Я пошлю ангела, и он поведет вас, потому что вы люди жестоковейные сердцем. Если я пойду, другими словами, и вы будете так же поступать, я уничтожу вас в одну минуту. Это настолько серьезно было. И, братья и сестры, Моисей мог бы отступиться так: Господи, ну ты лучше знаешь, как ты определишь, вот как ты поведешь это, как бы твой приоритет, Господи. Но нет, он уступается за сыновей Израиля. Он буквально ложится на землю, он вопиет: Господи, если ты не пойдешь, не выводи нас. Что скажут окружающие люди? Бог вывел из Египта, в обетованную землю не ввел. Не веди, Господи, вычеркни мое имя из книги жизни. Такое глубочайшее посвящение Моисея было. Редко кто равнялся с его жертвенностью и посвящению Господу, вот так, как он был вождем народа израильского. И мне очень нравится, друзья, вот дальше, чуть ниже написано, говорит Господь: хорошо, Моисей, как вроде бы Бог меняет планы свои. Я пойду, я поведу вас дальше, потому что я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение пред очами моими. Я когда читаю, братья и сестры, ну иногда до слез меня прошибает. Ты приобрел благоволение пред очами моими. Бог внимательно взвешивал, изучал Моисея не один раз. И Богу нравилось вот это ходатайствие, заступничество, его святая жизнь. Равнялся на Бога и ночью, и днем, во всяких обстоятельствах. Братья и сестры, я знаю тебя по имени. Церковь дорогая, я вас не знаю всех. Многих первый раз вижу в лицо, но вас знает Иисус Христос, я твердо верю. Слава Иисусу! Он знает вас по имени, Он знает ваши переживания, Он знает ваши трудности. Мои трудности Господь знает. Он знает, если вы даже по ночам где-то плачете, и кажется, все, никто меня не понимает, мне очень тяжело. И там Бог знает твое состояние и знает твое имя также. Аллилуйя, слава нашему Богу. И оно должно укреплять нашу веру. Но вот, Моисей, ты не войдешь в обетованную землю только потому, что не явил ты святости. Действительно, Бог наш, и все, что связано с Богом, это серьезно. Это не просто там Господь на небе есть, вот вроде бы как знаете, как подросток 15 лет. Мы команду дали Богу, и Бог должен делать. Друзья дорогие, Он святой, Он святой, Он вечный, Он сильный, могущественный Бог, который наполняет всю вселенную, Бог, который держит под контролем всю ситуацию, которая есть, включая нашу жизнь и наших детей. Аллилуйя, слава нашему Богу! И поэтому мы такому Богу служим, и мы Ему поклоняемся. И мы должны, друзья, действительно искать Божьего лица. Еще одну мысль составляю. Люди устают от болезней. Вот приходит болезнь, и говорят, если вот так уже за 50, если что-то не болит у человека, нужно просто идти к врачу и провериться, что-то неправильно уже, вообще неправильно. Друзья дорогие, а если встаешь, и там болит, и там болит, вот это нормально. Друзья дорогие, ну так вот организм наш сложен. Но иногда бывает, болезни подкрадываются человеку. Такие болезни, что врачи не могут определить диагноза. Тем более не могут помочь. На Украине тоже есть такое, что разводят руками и все. Мы не можем помочь, мы не знаем, что делать. Друзья, а что делать в таких обстоятельствах, когда уже врачи разводят руками? Неужели соглашаться с тем, что все, мне осталось очень мало, я умираю, и вроде бы как завещание нужно сделать, и на этом все. Друзья дорогие, может люди этого мира в таком каком-то разочаровании или даже в депрессии находятся от того, что болезни атакуют их с разных сторон. Вот. Но я хочу вам сегодня сказать то, что вы знаете. Иисус Христос исцеляет людей от болезни. Когда-то Бог говорил к Израилю: я целитель твой, Господь. Хвала нашему Господу. Друзья, это вдохновляет мой дух, вы понимаете? Да, многих мы, бывает, хороним, за них молились братья, мазали елеем, церковь молилась, постилась, но все равно они отошли в мир иной. И всякий раз я Я скорблю. Вы понимаете, почему-то как служитель я скорблю. Где-то в духовном мире что-то не так. Оно вот в это последнее время работает как бы должно. Как мы читаем Писание. Как действовал Иисус, как действовали апостолы. Апостолы как употребляли силу Божию, кооперировали Божьей силой. Я помню, как-то в Индии мы проповедовали на одной евангелизации. Много людей было. И благодать Божия сошла, так знаете, ну конкретно сошла вот во время проповеди. И мы видим такое движение началось среди людей. Может, человек 300 было, 250-300. Вот так помню, на склоне мы проводили это служение. И кто-то начал как бы отделяться вот этой толпы и куда-то пошли. Буквально минут через 5-7 начали нести на таких самодельных носилках парализованных людей. Может, человек 12, вот так ряд выложили, и подходит один из братьев и говорит: «Братья, мы видим, что Бог с вами. Помолите, чтобы их Бог исцелил». И, братья и сестры, сжалась моя душа. Проповедовать – это одно. А вот эта практика нашей проповеди, мы говорим о том, что Бог исцеляет, мы говорим о том, что Бог исцеляет всякие болезни, мы говорим о том, что Бог силен, и вроде бы имеем дерзновение это говорить, пожалуйста, помолитесь. И это не игра, это по-настоящему серьезно, и мы молились там. Я, правда, не знаю судьбы этих людей, но мы молились, плакали и призывали имя и власть Господа, чтобы Бог вышел навстречу и явил чудо. Слава нашему Господу! Но я думаю, в нашей жизни мы мало таких моментов видели, когда Бог исцеляет. Когда Бог исцелял. Видели, кто переживал исцеление Божие в своей жизни? Спасибо вам большое. Вы должны об этом помнить. Вы должны в один момент рассказать другому. Я в одной церкви вот буквально позавчера напоминал. Едем мы в машину, один молодой брат, между прочим, вот так, руководитель молодежи с такому, там, где Петр Моисеевич Саенко на служении, говорит: ну ни с того ни с сего. Говорит: нашей маме врачи дали 2 года жить. И все. Ну, вы знаете, какая болезнь. И все. Ну, говорит, пришли братья, помазали елеем, помолились за нее, и уже 19-й год, и она живет, наша мама. И я заплакал в машине. Вы понимаете, я заплакал. Господи, наряду с тем, что нету этих чудес таких явно или так их мало в последнее время, все равно ты укрепляешь веру, ты действуешь, Бог, исцеляешь людей. Слава Иисусу Христу! Может, кто-то на этом месте находится, и болезнь одручает. Вы уже привыкли к этой боли. Вы пьете таблетки по ночам. У вас мысли постоянно об этом. Вам трудно ходить, давление постоянно зашкаливает до 180, и не знаете, что делать. Друзья, нужно просто мыслями, чувствами соединиться с Богом. Нужно просто увидеть Голгофу и распятие Сына Божьего. Там, на Голгофе, распятый Сын Божий посредине находился Тот, Который умирал за наши грехи и беззакония, и за наши болезни Он умирал. Его стекала святая кровь не для того, чтобы мы томились и страдали от наших болей и переживаний, и было безвыходное положение, не знаю, что делать. Иисус умирал для того, чтобы мы имели исцеление в Его ранах и в Его святой крови. Аминь, церковь дорогая. И если призываются служители церкви, и они мажут елеем во имя Отца и Сына и Святого Духа, и призывается имя Бога, Бог действует там, если оно делается. Если не делается, значит, оно просто не действует. Оно имеет силу, оно имеет власть. Но просто братья этого не делают. Я так хотел бы, чтобы в вашей церкви вот в этом вопросе было конкретное движение Святого Духа. Чтобы были явные свидетельства, что Бог явил милость, Бог помог, Бог вышел навстречу. Голова болела целые месяцы, и выхода нету. Но в один момент помолилась церковь, помолились братья, и прошла головная боль. И уже несколько месяцев нормально все. Церковь, дорогая, вы должны свидетельствовать, если Бог явил свою милость в вашей жизни. Господь наш исцеляет людей. Хвала Иисусу Христу. И в этом собрании Он может исцелить тебя. Если есть проблема, Бог может исцелить. Сойдет сила Святого Духа. Иногда братья говорят о темени головы до подошвы ног. И это не просто слова, но это наполненные силой Святого Духа слова и Божьей властью. Друзья дорогие, если этого нету, от болезни люди часто опускают руки. Я видел людей, которые настолько разбитые, уставшие, но силы нет. Еще мысль последнюю. От чего люди устают? От дьявольских атак. Конкретно дьявольских атак. Я говорю не за грех. Я говорю, в духовном мире активизируется сила дьявола. И дьявол атакует людей. И в последнее время особенно. Особенно семьи служителей. Дьяволу очень не нравится, когда есть люди, которые находятся на передовой, которые проповедуют Евангелие, которые имеют ревность, которые идут там, где мрак был, там, где темнота дьявольская, там, где царствовал дьявол, и пришли исполненные Духа Святого. Братья, сестры, молодые, но искренние, ревностные люди. Мы их называем миссионеры, имея чистое сердце, дерзновение. Да, этот брат не имеет рукоположения пасторского, и даже дьяконского не имеет рукоположения, но имеет ревность сердца, вы понимаете? Ревность сердца. И проповедует Евангелие, говорит, что Бог спасает. Друзья, дьяволу очень не нравится. И часто бывает, дьявол атакует и даже мстит. Говорят, братья, вот молились мы 2 вечера до поздней ночи за одержимых людей, а домой приезжаем, и корова сдохла, и еще что-то случилось. И просто, говорят, мстит дьявол. Это не означает, что он имеет власть, но он начинает наступать, ему не нравится, он лютует. Друзья дорогие, но Бог поборает за свой народ, аллилуйя! И как бы не была сильная атака дьявола, Бог защищает свой народ. Господь написано, крепкая башня, убегает туда праведник, и он безопасен. Хвала нашему Господу. Друзья дорогие, хвала нашему Господу. Работаю на Чукотке, вот Павел как-то рассказывал такой пример. Там есть один такой зверок, росомаха. Я уже прихожу в заключение проповеди. Росомаха называется. Вы знаете, он между волком и лисицей. Он не волк, волк хищный такой, чуть больше. Но он не лисица, потому что лисица хитрая такая, она тоже хищная. Но это хищный зверь росомах. И когда случается пурга, и кто-то вообще где-то сбился с дороги, начинает идти, никак не может выйти, росомаха идет за этим человеком, след в след. Просто идет на каком-то расстоянии. Но когда человек устает так, что уже силы нету идти, вы знаете, он думает, я просто немножко присяду, отдохну. Я уже не могу, у меня силы нет, я просто присяду. И, как правило, когда он присядет, да, вот, сразу ему так хорошо делается, знаете, вот, тучи такие ясные, и все так нормально, и он засыпает. Ноги замерзают, но в данном случае росомаха начинает потихоньку приближаться, потому что нету движения. Никакого движения нет, вы понимаете? И поэтому она приближается. Когда видит, что нет движения вообще, она нападает на человека и просто загрызает тогда, когда он просто уставший спит. Он, если бы он двигался, он остался бы живой. Даже если бы один на один с этой росомахой, он остался живой. Вот такая специфика вот этого такого хищного зверка. Друзья дорогие, когда мы двигаемся в Боге, в вере, в благодати Божией, даже преодолевая трудности, иногда, когда мы устаем даже, вы знаете, дьявол не нападает так, он не имеет такой власти. Но когда мы полностью опустили руки, сели, когда веры нету, и не знаю, что дальше делать, вообще не знаю, как выйти с этой ситуации. Вот здесь дьявол ищет удобный момент, где ему ударить. Это вроде бы как иммунная система в организме человека. Если она борется, а если она ослаблена по какой-то причине, любая болезнь, кашель какой-то, цепляются микробы, и все, человек болеет, он не может выйти. Нету иммунной системы, которая боролась бы против всяких вирусов. Друзья дорогие, я очень хотел бы, чтобы народ Божий оживленный был. И он в силе был, и в духе был. Мы живем в последнее время. Я приглашаю, поднимитесь на ноги. Мы будем сейчас молиться. Друзья дорогие, Бог не заинтересован, чтобы мы опустили свои руки. Бог не заинтересован, чтобы мы сели. Сели просто и все, все, я не могу дальше идти. Бог не заинтересован, что мы, как Илья, просили смерти. Я не лучше отцов моих, забери мою душу. Забери мою душу, и кажется, все. Братья и сестры, Бог не заинтересован, что мы шли в стан врага, и там искали себе убежище. Вроде бы там будет лучше, там будет безопасней, там Саул не достанет меня, вот там. Но там же стан врага, там филистимляне находятся необрезанные, там они находятся, которые воюют против народа Божьего. Друзья дорогие, ну что делать, когда вот пришла какая-то беда, как волна накрыла, и силы нету бороться. Вера ослабевает, молитва ослабевает, ослабевает у мужей, ослабевает в жен, опускаются руки, не знают, что делать. Друзья дорогие, что делать у таких ситуаций? Друзья дорогие, ведь нужно, чтобы написано, вы мужи, воздевая руки чистые, без гнева и сомнения. Но часто опускаются руки у мужей, просто опускаются, и нет силы, чтобы их поднимать. Друзья дорогие, что делать? Я хочу сказать, нужно идти к Богу просто. Нужно идти к Богу. Он дает утомленному силу, написано. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Утомляются юноши. Юноши, молодые люди падают, но надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это обетование Божие, это пророческое слово ободрение и укрепление. Я видел многих молодых людей, но нету силы у них вообще. Нету веры и нету молитвы, друзья дорогие. И бабушки бывают ослабленные. Но бывает, братья и сестры, они живые пред Богом, как написано, плодовитые и сочные. Молятся духом, поют духом, славят Бога. Болезнь подкрадывается, она благодарит Бога и прославляет Господа. И, друзья дорогие, дьявол ничего не может сделать. Знаете почему? Потому что дух жизни есть. Ободрение, укрепление, обновление в духе. И человек просто надеется на Бога и укрепляется Богом. Мы будем сейчас молиться, но я хотел бы сделать такой призыв. Может, есть на этом месте люди, кто хотел бы, чтобы за него помолились. Вы просто устали, вы слушаете эту проповедь, и вы просто говорите, это ко мне эта проповедь. Ну, действительно, я устал, я не знаю, что делать дальше. Друзья дорогие, я так желал бы, чтобы сила Святого Духа, чтобы Бог сегодня коснулся вашего сердца, чтобы пришла укрепляющая сила от Бога во имя Иисуса Христа. Карабида гел битания, аллилуйя, аминь, аллилуйя, аминь. Ах, вера, вера, рамина гербитания, аллилуйя. Господи, я умоляю Тебя, умножь веру в народе. Умножь веру в народе, в каждом сердце. Ты живой Бог, аллилуйя. Аллилуйя, карамина германа, аллилуйя. Закроем глаза, молимся, братья и сестры. Молимся, ищем Божьего лица. Господь сегодня пребывает в этом собрании. Святой Дух пребывает. Это тихое влияние наполняет это молитвенное служение. И Бог желает укрепить тебя. Укрепить, потому что дальняя дорога пред тобою. Дальняя дорога. И нужно дойти туда, а там встреча с Богом. Фармина гел битания. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Друзья, кто нуждается в такой молитве, пожалуйста, поднимите руку вашу. Кто нуждается, не стесняйтесь. Я вижу поднятые руки, вижу поднятые руки. Друзья дорогие, я вас приглашаю, пожалуйста, я не думаю, что это будет нарушение служения. Пожалуйста, пройдите сюда наперед. Кто нуждается в такой молитве? Это будет ходатайственная молитва за вас, друзья мои. Вы, братья наши, сестры, сыновья и дочеря вечного Бога. Жизненная дорога и служение. И трудно, возможно, как-то бывает трудно. И думаете, вот не такая молитва, как раньше было.